чуть было не задохнулся от ярости и шумно возблагодарил Господа, узнав, что уже в течение 15 дней мерзавец Тадавуан не удосуживался ему сообщить, что Джон Поль Джонс ремонтируется в Дюнкерке. Час спустя к нему был направлен конный нарочный с письмом. «Господин коммодор, я арестован французами как английский шпион. Не будете ли вы столь добры засвидетельствовать, что я служил под вашим командованием, иначе я буду по недоразумению повешен? Для того, чтобы у вас не возникло сомнений относительно личности автора этого письма, имею честь сообщить вам, что сэр Перси Перси мертв, и его бумаги сгорели. Я чрезвычайно удручен при мысли о том, что вы никогда не узнаете, кто вы на самом деле. Искренне ваш Тюльпан». «Дорогой Тюльпан, чертовски рад узнать, что ты жив. Жаль, конечно, бедного сэра Перси Перси, но я думаю, что история моего происхождения не будет слишком долго меня донимать. Достаточно того, что я Джон Поль Джонс, не так ли? Я сам себя создал, и хватит об этом. Приезжай в Дюнкерк. Твой коммодор ждет тебя как сына для того, чтобы больше не расставаться. Джон Поль Джонс». Таков был ответ знаменитого пирата, и через 20 минут после его получения Тюльпан подписывал документ о своем освобождении. Письмо сопровождал любезно наполненный кошелек, поэтому он направился к торговцу одеждой, располагавшему богатым ассортиментом брюк и сюртуков, и пару часов спустя на улицу вышел Дэнди, одетый в костюм жемчужно-серого цвета в соответствующей треуголке и черных башмаках. Затем он основательно пообедал в солидной таверне, затем приобрел трость, чтобы сделать свою походку потверже, так как в результате спартанского режима питания в течение последних недель она стала несколько неуверенной. Он испытывал некоторую нужду в отдыхе, а также, как мы уже сказали, в том, чтобы немного подумать о своем будущем. Он начал заниматься этим еще в тюрьме. Вот почему он обосновался в пансионе Жироде. Первый же день ему был нанесен визит. Близорукий человечек на коротеньких ножках, местный журналист Данкур, узнал о его присутствии в Бресте от своего подручного, работавшего в портовой полиции, и захотел сообщить о нем в своей газете. На следующий день он опубликовал статью, из которой весь Брест узнал, что имеет честь временно предоставить убежище одному из этих ужасных воинов моря, именно так писал Данкур, которые опустошают империю Нептуна ради благородного служения Отечеству, которого зовут полковник Фанфан Тюльпан и который намерен отдохнуть в нашем городе. На последний вопрос, поставленный Данкуром о его планах на будущее, Тюльпан ответил, что пока еще их у него нет. Но, добавил он, у меня нет никаких сомнений, что я вернусь сражаться рядом с Джоном Полем Джонсом. Так и было написано в конце статьи. И герой после нескольких дней безусловно заслуженного отдыха вернется, чтобы занять свое место саблей наголо рядом со своим знаменитым военачальником. Понаблюдав еще некоторое время за играющими детьми семейства Жироде и забыв в траве свою книгу, он лениво вернулся в дом. Как здесь было тихо! Из коридора он услышал легкое позвякивание кастрюль. Это мадам Жироде готовила обед. Она ему очень нравилась, эта мадам Жироде. Совсем юная и очень миниатюрная молодая женщина, настолько безмятежная в своем наслаждении домашним счастьем, что даже простое наблюдение за ней вызывало чувство безмятежности и покоя. В Тюльпане она вызывала также совсем другое чувство, но он скорее позволил бы отрезать себе палец, чем как-то проявить его. Во всяком случае, она была так явно влюблена в своего мужа, что даже сам Дон Жуан натолкнулся бы в ее лице на непреодолимую твердыню. Добавим, что сам Жироде, который в данный момент трудился в глубине сада в мастерской, где с помощью двух подмастерьев делал мебель, был одним из гигантов, ростом за 1,90 м, что делало весьма рискованной попытку посягнуть на их честь. Тюльпан поднялся в свою комнату, окна которой выходили в сад, вытянулся на мягкой постели и задремал, убаюкиваемый ритмичными звуками, доносившимися из столярной мастерской. Когда он в 7 часов вечера спустился вниз, разбуженный звуками колокольчика, с помощью которого мадам Жераде извещала, что ужин готов, то в небольшой столовой никого не оказалось, что было очень странно, так как мадам де Сан-Пе, так звали болтливую глухую старую даму, вторую обитательницу пансиона, всегда оказывалась за столом первой. Звуки колокольчика еще не успели стихнуть, а он уже сидел за столом, повязав салфетку. «Я надеюсь, наша милая сотрапезница не заболела?» — спросил он у вошедшей с супницей в руках мадам Жероде.